3 марта 1904 года. 13:55 по местному времени. БДК Николай Вилков. Виктор Позников и Алла Лисовая. Сегодня я наконец решилась и подошла к Одинцову с просьбой разрешить мне повидаться с Позниковым. Тот внимательно посмотрел на меня и спросил: «С какой целью?» Я достал из кармана очки, заботливо мною подклеенные. «Хочу передать ему вот это». Одинцов усмехнулся. Прищурившись, он переводил взгляд с моего лица на очки и обратно. И такие пронизывающие у него были глаза, что мне стало не по себе, хоть и совесть моя была чиста. Я вовсе не считала грехом сочувствие человеку. «Ладно, Алла Викторовна», — сказал он и, подозвав одного из своих подчиненных, сказал тому пару слов. Парень сказал: «Есть». Одинцов кивнул мне, мол, следуй за ним, и мы стали спускаться вниз. Там, в самом дальнем конце коридора, находилась маленькая каюта, предназначенная, очевидно, как раз для таких целей, где и держали Позникова. Парень отомкнул замок и вошел, я следом за ним. Виктор Никонович сидел на узкой железной койке, уперев локти в колени и уронив на ладони лицо. Поза его выражала горестную задумчивость. «Арестованный, к вам посетитель!» Резкий голос провожатого заставил Позникова вздрогнуть, поднять голову. Подслеповато щурясь, он возрился на нас. «Можно мне 5 минут поговорить с ним?» — обратилась я к солдатику. Тот оценивающе глянул на Позникова, затем на меня, и, видимо, решив, что никакая опасность со стороны арестованного мне не грозит, кивнул, сказав, что постоит в коридоре. «Здравствуйте, Виктор Никонович». Я подошла и осторожно присела на самый краешек койки. «Здравствуйте, Алла Викторовна», — пробормотал тот, моргая на меня своими близорукими глазами. Выглядел он жалко. Нос распухший, под глазами круги, а цвет лица изжелто-бледный. Волосы на макушке топорщились нелепым хохолком, делая его похожим на большую печальную птицу. «Вот ваши очки». Я достала из кармана и протянула ему означенный предмет. «Я думал, их растоптали», — с явным облегчением произнес он, и, подышав на стекла и аккуратно вытерев их краем рубашки, водрузил себе на нос. «Спасибо, Алла Викторовна». Затем он снял очки, повертел их в руках, разглядывая. «Стекло подклеили». Он вздохнул. «Вы очень добры, Алла Викторовна. Но, наверное, не стоило так заботиться о такой швале, как я». Он снова надел очки и теперь смотрел прямо перед собой, полный невеселых дум. Но я успел обратить внимание, что глаза у него большие, карего цвета. Я бы даже сказала, красивые. А ведь я никогда раньше этого не замечала. Мне не было дела до цвета глаз моих коллег, как, собственно, не было дела и до них самих. И вот теперь меня беспокоило неприятное чувство, что, может быть, во мне самой было недостаточно чуткости и душевного тепла, раз я всегда чувствовала себя такой одинокой. Ведь я не умела быть открытой и искренней с людьми. Чего же я хотела взамен? Я и мужчин выбирала холодных и равнодушных. Так кто же в этом виноват? Что ж, вот передо мной сидит мой коллега. Отчего я пришла к нему? Вовсе не из-за очков. Я пришла, чтобы повлиять на него, потому что мне не хочется, чтобы он вот так бездарно погиб из-за собственных заблуждений. Но смогу ли я найти нужные слова? Я вовсе не была в этом уверена, но, по крайней мере, попытаться стоило. «Послушайте, Виктор Никонович», — сказала я, поёрзав на жестком краю койки, — «вы зря так о себе. Это все нервы». Я осторожно подбирал слова. «Это попадание в другое время. У нас у всех слегка помутился рассудок». «Вы пытаетесь оправдать мой поступок?» — усмехнулся Позников. «Не стоит. Я ведь и в самом деле негодяй, предатель, диссидент, ненавидящий свою родину. В их глазах я конченый подонок, которого они рано или поздно пустят в расход. А они это непременно сделают, когда я им стану уже не нужен». «Ну зачем же вы так, Виктор Никонович?» — медленно проговорил я. «Нет, я не оправдываю ваш поступок. Но раз вам дали шанс, надо им воспользоваться. Вы ведь не хотите умирать?» Он уставился на меня широко открытыми глазами, которые теперь за стеклами очков казались меньше, чем на самом деле. «Нет, я не хочу умирать», — прошептал он, глядя при этом словно бы сквозь меня. «Не хочу. добавил он еще тише и нервно сглотнул. «Тогда, Виктор Никонович, вам стоит хорошенько поразмышлять. Может быть, ваши взгляды немного неправильны, раз они привели вас к такому печальному результату?» Осторожно проговорила я. «Видите ли, иногда полезно просто проявить смирение и подумать». Он кивнул. В этот момент в каюту заглянул военный, который дожидался в коридоре окончания нашего свидания с Позниковым. «Мадам, поторопитесь», — сказал он. «Не положено долго разговаривать». «Ладно, Виктор Никонович», — сказала я, вставая. «Я пойду». Он тоже вскочил. Неловко замялся, переминаясь с ноги на ногу. «Алла Викторовна, это самое. Спасибо вам еще раз. За очки и... ну, в общем, то навестили меня». С ним явно что-то происходило. Какая-то душевная борьба, что ли. Но военный торопил меня, и я поспешила к выходу. «Алла Викторовна», — услышал я за спиной, когда уже перешагивала порог. «Что?» — обернулась я. Позников тоскливо смотрел мне вслед, вытянув шею, и губы его дрожали. «Вы еще придете?» — тихо спросил он. «Приду», — улыбнулась я. Дверь за моей спиной захлопнулась. Третье марта 1904 года. 14:55 по местному времени. Тихий океан. 32 градуса северной широты, 151 градус восточной долготы. Мостик БПК «Адмирал Трибуц». Капитан первого ранга Карпенко поднял глазам бинокль. Большой однотрубный пароход, 10 тысяч тонн, был уже отчетливо виден невооруженным глазом. Но в бинокль был хорошо виден и кормовой флаг, красное пятно на белой простыне, что флотские остряки прозвали «Прощай, девственность». «А что ж ты такой грязный, братец?» — подумал Карпенко. «Неужели ты угольщик?» «Александр Васильевич», — Карпенко опустил бинокль, — «это японец. Давай сигнал на принцессу солнца. Пусть примут чуть влево. А ты бери вправо и полный ход. Все 29 узлов. Будем брать. Да поднимите сигнал флагами, приказывая остановиться и лечь в дрейф. Сначала попробуем по-хорошему». Заметив русский военный корабль, японский угольщик не только не сбросил ход, но еще и прибавил пару узлов. По густому дыму, повалившему из единственной трубы, было очевидно, что изнемогающие от напряжения худосочные кочегары из последних сил бросают в ненасытные топки уголь. «Не отвечает, Сергей Сергеевич!» Старший штурман резким движением сбил фуражку на затылок. «Упрямый, как баран!» «Сам вижу. Ну-ка, БЧ-2, выстрел из сотки прямо по носу!» Дымное облако от разрыва зенитного снаряда ветер снес в сторону, но японский пароход продолжал упрямо пытаться скрыться. «Состязание Ахиллеса с черепахой. Ну-ну!» Карпенко обернулся к стоящему за его спиной командиру взвода морских пехотинцев. «Значит так, товарищ старший лейтенант. Эти придурки возомнили о себе бог знает что. Бери оба катера и иди на перехват. Если будет вооруженное сопротивление, мы вас прикроем из 630-х. На судне японцев зря не убивай, но действуй без лишнего риска. Для меня будет симпатичнее труп японского матроса, чем твоего морпеха. Успеха!» «К черту, товарищ капитан первого ранга!» Старший лейтенант Рагуленко молнией сыпался по трапу, откуда-то снизу донесся его голос. «По коням, братцы! Первое отделение, первые взводы, катер А! Первое отделение второго взвода, катер Б! Брюс, идите первыми, мы страхуем! Не бзди, прорвемся!» Марта 1904 года, 15:10 по местному времени. Тихий океан, 32 градуса северной широты, 151 градус восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Старший лейтенант морской пехоты Сергей Рагуленко, «Слон». Наш Редан 900 под вой двигателей рывком выскочил из-за корпуса Трибуца. Такому молодцу и 60 узлов не предел. Догоним японца как стоячего. В крови азарт охоты, догнать и разорвать. Левее и чуть сзади второй катер. Короткая рябь бьет в днище. Все вибрирует, приходится пристегнуться, чтобы не вылететь за борт. и амортизировать ногами. И совершенно не страшно, что на катере не установлен корт, который отдали на усиление танкеру. Мы в зоне досягаемости 30-миллиметровых автоматов Трибуца, а это еще те мясорубки, мало не покажется никому. Говорят, после них только фарш и больше ничего. А теперь, раз война, значит, рано или поздно мы это проверим, на горе встреченным нами врагам. Догнали, да кто бы сомневался, а борт-то высокий, но ничего, прорвемся. Это мы отрабатывали однажды. А ведь там нам мешали не банальные японские матросы с подручными тяжелыми предметами, а самые натуральные сомалийские пираты с калашниковыми. На палубу этого танкера мы тогда все равно поднялись. Быстро и без потерь. И сомалийцы в момент сдулись. Они же грабить туда пришли, а не драться с этими русскими шайтанами. Ага, японские матросики размахивают над бортом всяческим дрекольем, показывая, как они сейчас нас будут бить. Ага, сейчас. Трибуц дает очередь из правой передней скорострелки. Нет, целились сильно выше голов, примерно на уровне дымовой трубы. Но трассеры из этой штуки видны даже днем, а отлетающие во все стороны куски рангоута и лохмотья металла от этой самой дымовой трубы совсем не поднимают боевой дух защитников гордого корыта. Так что руки и головы над фальшбортом исчезли, очевидно, залегли. И настала наша очередь действовать. Рулевой уравнивает скорости и почти вплотную притирается к баку обреченного трампа. Вот в воздух взвивается дюжина кошек, за которыми тянутся тонкие фалы. Второй катер проделывает то же самое на юте. Вот вам, гады, настоящий современный абордаж. Зацепились почти все, но не без казусов. В моем катере один рядовой поймал кошка из надергач японского матросика. И тот, плотно ухваченный зазубренным острием за ягодицу, орал и дергался, притиснутый к фальшборту. Что ж, бывает и так. Я же, убедившись, что крюк держит плотно и отнюдь не за живую плоть, включил лебедку и побежал вверх по борту, быстро перебирая ногами. Человек-паук, ебть. Рядом со мной также быстро поднимались и остальные бойцы абордажной партии. Что самое интересное, мы находимся в прямой видимости с этой принцессы солнца. И мистеры вовсю могут наблюдать за бесплатным представлением. Фалов на таком расстоянии не видно, и должно казаться, будто бойцы, подобно паукам, бегут по отвесной стене. Не удивлюсь, если эта история породит комикс про какого-нибудь местного человека-паука. И что за чушь лезет мне в голову во время абордажа? Это, наверное, от нервов. В этот момент лебедка вытягивает меня на самый верх, и, хихикнув от последней мысли, я переваливаюсь через фальшборт и спрыгиваю на палубу. Упал на одно колено, короткая очередь от бедра поверх голов. Да и что там поверх голов? Японцы под впечатлением от АК-630 на палубе пластом или, в лучшем случае, на карачках. А вполне натуральный посвист пуль прижал их к родной палубе еще плотнее. Рядом со мной, клацая подковами на берцах, на палубу спрыгивают парни из моей группы. Значит так, задание. Всех встречных мордой в палубу, при сопротивлении не чикаться, уничтожать на месте. Наша задача — захватить бак с рубкой. Группа «Б» берет ют и машинные. На все про все 10 минут. Время пошло. Все. Больше стрелять не пришлось. В дальнейшем ограничились ударами прикладов и пинками. Оглядываюсь. Рубка, ёпарасоте. Да как я тут оказался? Все кончилось. Лобовое остекление выбито нахрен. Через него вылетел японский вахтенный офицер, который хотел показать, какой он хороший каратист. Ага, показал. Не учел только разницу в весовых категориях, а также в уровне и разнообразии подготовки. Теперь лежит на палубе весь в кровище, изрезанный битым стеклом. Не встает, видно, хорошо приложился. Матрос рулевой лежит навзничь. Машинный телеграф стоит на стоп. Ему досталось прикладом в лицо, причем от всей моей широкой славянской души. А душа шире некуда. Среди моих предков несчетное количество поколений донских и запорожских казаков. Ой, погуляли. Главное, чтобы никого из наших не зацепило и не покалечило. Мы не царь-батюшка, у нас каждый человек на счету. Так, доклад из машинного. Низы захвачены, машина остановлена. И чтоб парни разорвал котлы, сейчас его будут травить через аварийный клапан, а попросту гудок. Как я понимаю, намерение товарища Карпенко, эта галоша дальше не пойдет. Она уже приплыла. И тут раздается вой. Примерно так мог бы орать раненый динозавр. Это начали стравливать пары из котлов. Это ж сигнал капитуляции, что корабль полностью наш. Теперь где-то в течение часа нас будет догонять основная группа кораблей, лидируемая быстрым. Слышал, как товарищ Карпенко жаловался, что этот котлотурбинный крокодил топливо жрет вдвое больше, чем трибуц. А это не есть айс. Поэтому-то на перехват и ходит трибуц, а крокодил плетется экономическим ходом вместе с танкером и БДК. А у нас тут начался шмон. Ребята вывалили за борт трап, и на палубу поднялись еще два отделения в полном боевом. Поисковые группы разбежались по углам и закоулкам, подобно тараканам, вынюхивающим, чего бы там такого интересного сожрать. Так, в двух носовых трюмах уголь. Мы в углях не разбираемся, но это может быть только малодымный кардив. Ничего другого из такой дали в Японию тащить бы не стали. В третьем кормовом трюме тоже уголь. Но вот на палубе, увязанные по всем правилам, стеллажи каких-то бочек, на глаз примерно как 100-килограммовых. А вот бочки — это интересно. В смысле, интересно, что в бочках? Цыпа отвинчивает крышечку одной из бочек, сует внутрь палец. Некоторое время разглядывает капающую на палубу густую белую жидкость. Потом нюхает и изрекает. Краска эта, товарищ старший лейтенант, масляная. Белила цинковая. В таком количестве только на окраску кораблей. Тут пару крейсеров покрасить хватит, еще останется. Цыпа, а почему белая? Не понял я. А тут, товарищ лейтенант, и пигмент где-то должен быть. Колер наводить, если жидкий. А он в таких же бочках, где-то здесь. А если порошок, тогда не знаю. В трюмах надо искать. Пока я докладывал Карпенко о запасах обнаруженной краски, неугомонный Цыпа нашел-таки бочки с колером. Стояли в крайнем ряду. Два цвета. Черный и темно-синий, которые нагло называют «Нэви», то есть «морской». Тем временем с трибуца поступает приказ провести швартовку с Вилковым, который подойдет минут через 40. А потом здесь будет резвиться банда хомяков-террористов. В смысле, что эта краска пришлась нашему самому главному военному морскому командиру ко двору. Что и во что он собрался перекрашивать? Я не знаю, со мной не поделились. В первую очередь, со стороны вываленных кранцев к угольщику отшвартовалась принцесса Солнца, и туда перегнали стонущих и охающих японцев. Каюты третьего класса, по сей момент запертые на ключ, послужили им надежным приютом. Все, принцесса отвалила, а Вилкова все нет. Он явился не через 40 минут, а аж через полтора часа. Но это ничего, поскольку тут же начался аврал. Вилковцам с трудом удалось открыть крышку трюма, того самого, где раньше располагалась та штука, которая и забросила нас сюда. Теперь же, за исключением пары контейнеров, трюм был пуст. Вот туда-то краны опускал, увязанные тросами связки бочек. Стемнело. Окончание погрузки происходило уже в свете прожекторов. Вилков отдал швартовый и отвалил. И теперь наше дело — пустить эту галошу на дно, что мы проделываем с превеликим удовольствием. Теперь знать бы, как это сделать, не тратя снарядов и взрывчатки. Жуть, как жалко тратить пластит на это убожество. Но и Марию Целесту, призрак океана, из этого угольщика тоже делать не надо. Опять связываюсь с Карпенко. В ответ команда. Ждите. Посылаю спецов. Минут через 10 подваливает катер, и на палубу поднимаются два сундука. Проходит еще полчаса, и несчастная Мару начинает, наконец, медленно погружаться в царство Нептуна. Оказалось, что вентиля Кингстона в систему затопления приржавели, но, как говорят, против лома нет приема. А как же без лома в котельном отделении? Чем угольный шлак шуровать? Нашли японский ломик, вставили в штурвал задвижки, навалились. Хвастается, что ломик погнули, но вентиль открыли. Может, и не врут, эти могут. А мы тем временем, не спеша, сохраняя достоинство, спустились по трапу в катер, оставляя обреченную посудину на волю волн. Марта 1904 года. 7:35 по местному времени. Тихий океан, 32 градуса северной широты, 150 градусов восточной долготы. Палуба БПК «Адмирал Трибуц». Павел Павлович Одинцов. Сегодня у нас маленький субботник. Пользуясь хорошей погодой, группа легла в дрейф для перекраски. Вот куда пойдет награбленная у японцев краска на нанесение цифрового морского камуфляжа, чтобы снизить заметность кораблей. Краски хватит только на трибуц, быстрый и вилков, поэтому Бутома и дальше будет ходить в своем гражданском наряде. Но перед трудовыми усилиями Карпенко решил устроить небольшой митинг. Замполит трибуца оказался настолько косноязычен, что выступить перед людьми он попросил меня, Новикова, а потом и сам собрался внести свои 5 копеек. Впрочем, это решение не помешало ему открыть митинг самому. На носовой палубе Вилкова собрались все, кроме тех, кто должен был оставаться на своих постах даже тогда, когда корабль лежит в дрейфе. Справа к нам пришвартовался Быстрый, слева — Трибуц. У них на носовых палубах творилось то же самое. Швартовка была произведена не только ради проведения совместного митинга, но и перегрузки бочек с краской на другие корабли. Матросы и офицеры с Бутомы тоже здесь, хоть их корабль и не будет перекрашиваться. Но это не мешает им участвовать в общем аврале с краскопультами, 3 бригадами по 20 человек. Все остальные, оставшиеся на своих постах, услышат митинг по общей трансляции. Вот капитан первого ранга вышел на балкон перед мостиком Вилкова, на котором установлена башня со спаренной 57-миллиметровой пушкой, и поднял руку, призывая к вниманию. Сотни глаз посмотрели в его сторону. Все мы вчетвером стояли на этом балконе и смотрели на людей, которые ждали от нас сначала слова, а потом дело. «Товарищи, вчера мы пустили японцам первую кровь. Пусть это был всего лишь невооруженный трамп, но 2000 тонн угля уже не придут на японские военно-морские базы и не сгорят в топке крейсеров и броненосцев. А ведь, как я уже сказал, это всего лишь первая кровь. Дальше будет больше. Сегодня мы нанесем на наши корабли цифровой камуфляж, чтобы наша возможность незаметно подкрадываться к врагу еще больше увеличилась. Но наша сила не только в невиданных здесь технологиях, сверхдальнобойных орудиях и торпедах невиданной разрушительной мощи. Наша сила в нас самих, в русских людях. Когда у нас есть цель и осознание своей правоты, то мы становимся непобедимы. Когда мы полны решительности достигнуть ее, мы непобедимы. Когда мы вместе, мы непобедимы. Но эта война не только война людей и механизмов. Это война банкиров, спецслужб, политиков и дипломатов. Один росчерк пера на белой бумаге может унести больше жизней наших солдат и матросов, чем все японские снаряды. Но об этом вам лучше расскажет Павел Павлович Одинцов. Ну что ж, вот и моя очередь подниматься на трибуну и смотреть в глаза людям. Людям, от решительности и сознательности которых зависит будущее моей страны, моей России. Я внутренне собрался и шагнул вперед. Люди, сограждане, вспомните ту страну, из которой вы попали в это время. Вспомните Российскую Федерацию, страну, которая не очень. Партнеры ее не очень уважают, враги ее не очень боятся, друзья на нее не очень надеются, ее сограждане живут не очень хорошо, а ее бизнесмены не очень аккуратно платят налоги. А ведь были и другие времена, времена, когда Россия была империей, и неважно, под двуглавым орлом или под красной звездой и серпом с молотом. И несла свое имя честно и гордо. Вы все знаете имена Петра I Великого, Екатерины II Великой, Александра II Освободителя, Александра III Миротворца, Иосифа Сталина. Мы должны помнить, с какой высоты мы упали. Мы, люди старшего поколения, помним, каким был СССР. Для 999 человек из 1000 жизнь в СССР была легче, удобнее, безопаснее, чем в Российской Федерации. Великое государство способно дать своим гражданам многое, чего не способен дать какой-нибудь зачуханный Лихтенштейн. Все дело только в политике государства, внешней и внутренней. Нынешняя Россия пока еще великая держава, и с ней вынуждены считаться и Великобритания, и Франция, и Германская империя. Североамериканские Соединенные Штаты пока никто, ничто, и звать их никак. Они пока копят силы, прикрываясь доктриной Монро. Но пройдет немного времени, и они, размножившись подобно скотам, у которых нет естественных врагов, станут для мира настоящим бедствием. Но сейчас речь не о них, а о просвещенной старушке Европе. Той Европе, от которой Россия не видела ничего хорошего и в 21 веке. Европе, которая придвигала к нашим границам базы НАТО, финансировала исламских террористов и грузинских военных. В этой Европе дела обстоят примерно так же. На европейские деньги вооружаются Турция, главный враг России на Кавказе и в Средней Азии. Я молчу про Балканы, поскольку Балканы — это бзик наших царей. Чтобы удержать контроль над Балканами, да, собственно, я даже и не знаю, что для этого надо. Потому что если даже вооруженной рукой пробить туда транспортный коридор, это не убережет от взбрыков местных вождей и старейшин. Все помнят Слободана Милошевича, который по непонятным причинам метался между Россией и НАТО и в конце концов и сдох в гаагской тюрьме. У меня нет никакой жалости к этому человеку, он сам выбрал свой путь. Но вернемся в начало 20 века. Что бы ни говорили в Петербурге, России не надо влезать в балканские дела. Решение балканского вопроса скрывается внутри решения вопроса европейского. Но Балканами политическая жизнь Европы не исчерпывается. В высоких сферах Лондона, Берлина и Парижа есть четкое понимание своей цели в мире. Это мировое господство. А также четкое понимание того, что пока на планете существует Россия, им этого господства не видать как своих ушей. В принципе. Даже битая прусаками Франция, которая и существует-то только благодаря союзному договору с Россией, тоже грезит о временах Наполеона I и о мировом господстве, а также мечтает свою благодетельницу обокрасть, обмануть и в оконцовке расчленить и переварить. Россия с полным правом могла бы воскликнуть: «И ты, Брут!» Некоторые считают, что надежным союзником России могла бы стать Германия. Как бы не так. Германии уже тесно в Европе. И в головах немецких политиков и генералов уже бродят мечты о Польше, Прибалтике, Украине, Белоруссии и вообще всей земли до линии Архангельск-Астрахань или до Уральских гор. Немцы, они вообще жадные, пока не получат прикладом в пасть и сапогом по яйцам. Третий игрок в европейских делах — это Великобритания. Империя, над которой никогда не заходит солнце. Их колонии по всему миру, их нос и уши за каждой занавеской. Это их банкирам надо сунуть палец в каждый горшок с медом. Это государство сейчас, в начале 20 века, находится на вершине своего могущества. Именно оно ближе всего к мировому господству. Именно британским лордам больше всего хочется, чтобы мы умерли. На английские и американские деньги построен и вооружен японский флот. На 2/3 новый японский флот — это детище именно британских верфей и британских банков. Мы все помним, как в наше время на деньги лондонского Сити вооружалась всякая шваль, направляемая против России. От Дудаева и Басаева и до злобного грузинского хорька Мишико. Как этими же деньгами питались всяческие организации, стремящиеся разложить и уничтожить Россию изнутри. Здесь точно так же. Ничего не изменилось. Мы мешаем им захватить власть над миром, и они поднимают против нас Японию и Турцию и вооружают их. Мы им мешаем спокойно спать, ибо в их бредовых снах мы отбираем у них все, что нажито непосильным трудом. Собравшийся внизу народ сдержанно засмеялся, ибо сказал я всем известную фразу голосом не менее известного артиста. Дождавшись, пока смех утихнет, я продолжил. И они финансируют финских, польских, еврейских и прочих революционеров. Они нас боятся еще и потому, что не могут понять, как мы могли за всю свою историю, а ей, начиная от Рюрика, ни много ни мало больше 1000 лет, не устроить ни одного геноцида. Ведь там, где появился англичанин, местные должны вымереть или стать его рабами. Именно британцы первыми применили концлагеря в англобурской войне и держали в них не пленных мужчин, их они вообще не брали в плен, а женщин и детей. Первые на планете лагеря смерти были не у Гитлера, а в Южной Африке, у просвещенных британцев. И англичанам мешает только то, что им не дают развернуться по-настоящему их европейские конкуренты — Германия и Франция. Англо-французский союз, Антанта, пока еще не заключен, и, может быть, и не состоится, если наши действия будут удачны. Союзник же из Франции для нас, как из проститутки жена. Она так и норовит заняться старым ремеслом. Германия, которая, как я уже говорил, тоже не сахар, сдерживает Британию в Европе. Мы идем на войну. На войну, после которой решится, куда склонится чаша весов. В сторону процветания нашей Родины или в сторону кровопролитных войн и смут. Сейчас это зависит от вас. Местные русские, как принято говорить по-научному, хроноаборигены, в прошлый раз с задачей не справились. И 20 век, начавшийся выстрелами под Порт-Артуром, кончился для России ельцинским безвременем 90-х. У нас есть шанс свернуть Россию с этой гибельной дороги, и осуществить его можете только вы, офицеры, матросы, морские пехотинцы. Вы — сила, которой в этом мире никто не в состоянии ничего противопоставить. Вы и есть те самые единственные союзники России, о которых говорил император Александр III, ее армия и флот. Каждый день вспоминайте о том, что было за ту сотню лет, что лежит между этим временем и нашим, и как оно должно быть. Короче, я вам могу пообещать только одно. Скучно не будет. Работы в этом новом мире хватит всем, и мы постараемся сделать так, чтобы этот наш труд не пропал бы даром. А сейчас пара слов от майора Новикова Александра Владимировича. Именно его бойцы сходятся с врагом лицом к лицу и смотрят смерти в глаза. Я перевел дух. Собственная речь настолько взволновала меня самого, что мое сердце громко билось, и кровь горячими толчками стучала в виски. Майор подошел к краю импровизированной трибуны и поиграл желваками. «Товарищи, я не мастер много говорить, и поэтому действительно обойдусь парой слов. У нас только одна Родина, одна на все времена, и за нее мы будем и убивать, и умирать». Безнаказанность кончилась не только для внешних врагов России, но и для внутренних. Пусть лучше сами выроют себе ямы, а мы поможем их похоронить. Пилсудские, Троцкие, Бронштейны, Керенские и другие. Берегитесь. Мы идем. А что касается морской пехоты в бою, так она нигде не подводила. И в этот раз не подведет. У меня все, товарищ Карпенко. Карпенко махнул рукой. «А теперь, товарищи матросы и офицеры, лекция о международном положении закончилась. А вместо дискотеки — аврал и малярные работы. Сначала перегрузим на корабли бочки с краской, потом отшвартуемся и приступим. До темноты нам надо будет уже покончить с этим делом. Схемы окраски старшим офицерам переданы. Малярные бригады определены. Переодеваемся в робы и начинаем. Товарищи офицеров, попрошу возглавить процесс. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». Пятое марта 1904 года. 5:15 по местному времени. Тихий океан. 28 градусов северной широты, 141 градус восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». До рассвета примерно час. Мы в проливе между архипелагами Идзу и Агасавара. Можно сказать, что через дыру в заборе мы лезем к японскому императору на задний двор. Тут уже и на шальной миноносец можно нарваться, или на вспомогательный крейсер. На небе отсутствует даже узенький серп Луны, только мириады звезд, рассыпанных по небосклону. Вчера, почти сразу после рассвета, примерно в точке 31 градус северной широты и 146 градусов восточной долготы, корабельная группа легла в дрейф. Это было нужно для работ по перекраске кораблей в камуфляжную окраску. К этому моменту у автора идеи, старшего офицера БПК Трибуц, была готова схема наложения на родную светло-шаровую окраску белых, темно-синих и черных треугольников по схеме, снижающей заметность. Теперь силуэт корабля опознавался со значительно меньшей дистанции. По своей схеме маскировочная раскраска наносилась на БДК и на эсминец. На эти малярные работы в авральном режиме ушла вся светлая часть суток, почти 12 часов. И вот теперь мы размалеваны, как индейцы на тропе войны. По дисплею радара, как жирная муха по стеклу, наперерез нашему курсу ползет отметка корабля примерно на 6000 тонн водоизмещения. Как только мы засекли цель еще на пределе дальности, Трибуц с пакет-ботом опять ушли в отрыв от эсминца с БДК и танкером. «Что-то мне этот тип не нравится», — командир БЧ-1, капитан второго ранга Леонов, нес одну из самых тяжелых вахт, предутреннюю. «Да, товарищ капитан второго ранга», — подтвердил подвахтенный офицер. «Обычно купцы друг другом не интересуются, а этот четко американцу наперерез идет». Капитан второго ранга вышел на крыло мостика и оглянулся в сторону кормы, на восток. «Небо сереет», — и поднял к глазам китайский электронный бинокль с фотоумножителем. Минуты две он молча изучал силуэт чужого корабля. «Ну-ка, лейтенант», — жестко сказал он, опустив бинокль, — «врубай боевую тревогу. Флага у него не разглядеть, а вот пушки видны хорошо, на баке и на юте. Не меньше, чем 120 ММ, а может и 152. Ставлю Романа Абрамовича против бомжа с помойки, что это японский вспомогательный крейсер. Ну-ка, давай уйдем в тень американо. Ни к чему это, чтобы нас разглядели раньше времени». В недрах БПК прерывисто и часто загудел зуммер боевой тревоги. Сонно еще несколько мгновений назад корабль наполнился гулом голосов и топотом десятков ног. Один за другим, застегивая на бегу кители, в рубку врывались заспанные офицеры боевого расчета. Тем временем рассвет вступал в свои права, и силуэт парохода можно было разглядеть и без всяких фотоумножителей. На кормовом флагштоке приближающегося двухтрубного парохода развивался флаг с изображением восходящего солнца с лучами, то есть флаг японского военно-морского флота. «6000 тонн при 17 узлах!» — блеснул эрудицией командир БЧ-2, капитан третьего ранга Бондарь. «Их гадалки не ходи! Гонконг Мару или Ниппон Мару! Сколько я из-за вас на Цусимском форуме лаялся!» «Командир!» — повернулся он к Карпенко. «А у нас есть план?» «План у нас есть. Мы будем тихонько прятаться за пакет-ботом, пока японцы не спустят шлюпку с досмотровой партией. Потом ребята на пакет-боте из пулеметов и автоматов объяснят японцам, что тут занято. Мы выходим из-под корпуса пакет-бота. Рулевым отвернуть Трибуц на 2 румба вправо от цели, чтобы и борт противнику в плане не показывать, и вооружение левого борта в ход пустить. Андрей Николаевич», — обратился Карпенко к командиру БЧ-2. «Распредели цели. Первой сотой установкой накроешь баковую пушку. Второй — ютовую. Снаряды осколочно-фугасные. И пока в хлам их не раздолбаешь, огня не переноси. Нам одного удачного бронебойно-фугасного достаточно, чтобы калеками стать. Из 630-х накроешь палубу по центру. Там у него должны быть 3 или 4 трехдюймовки Армстронга. Мелочь, но противно. Трехдюймовка нас, конечно, не утопит, но при попадании будет неприятно». «Да, вот еще что, Андрей Александрович», — обратился капитан первого ранга Карпенко к командиру минно-торпедной БЧ-3. «Приготовь к бою левую РБУ-6000. Глубина подрыва на 3-5 метров. Наводи в среднюю трубу с небольшим недолетом. По моей команде дашь одну серию из 6 бомб. Жаба, конечно, душит, но если я почувствую, что наигрался, то должна быть возможность закончить матч нокаутом. А то с пушками будем возиться слишком долго, можем и не успеть. Но помни, Будет слишком жирно потратить на это корыто даже одну торпеду. Что так повлияло, то ли маскировочная окраска и не до конца рассеявшиеся сумерки, то ли въевшаяся в кровь мысль, что если не видно дыма, то нет и корабля. Но Трибуц остался необнаруженным в тени корпуса пакет-бота. Японский вспомогательный крейсер спокойно лег в дрейф кабельтовых в пяти от пакет-бота и беззаботно спустил на воду баркас. По воде, поднимая брызги, ударили ярко-желтые весла. Капитан первого ранга не стал дожидаться, пока японцы прозреют. «Тась!» — поднял он руку. «Вперед!» В низах взревели на полных оборотах газотурбинные двигатели, и морской дракон выпрыгнул из засады. Неизвестно, что подумал японский командир, когда на него рванулся кусок океана под Андреевским флагом. Но думать ему было уже некогда. Правда, к такому не готовился и Карпенко. Дистанция моментом сократилась метров до 700, и применение реактивного бомбомета оказалось под большим вопросом. Слишком уж настильной оказалась бы траектория бомб. Зато АК-100 и особенно 630-й комплекс были на высоте. Баковую 120-миллиметровую пушку накрыло первой же очередью. Когда воздух очистился от обломков, на месте орудия торчал только огрызок орудийной тумбы. Ютовому орудию повезло больше, прямого попадания оно избежало. Но две дыры в борту прямо под ним, из которых валил черный густой дым, не оставляли сомнений, что тому тоже досталось немало. Тем временем две шестиствольные 30-миллиметровые пушки крест-накрест прошлись по палубе вихрем из 200-400-граммовых осколочно-фугасных зажигательных снарядов. И вдруг между трубами, среди вихря разрывов МЗА, громыхнул вполне себе серьезный взрыв. Облако черного, как ночь, дыма выдало виновника с головой. Взорвалось что-то шимозное, то есть аутентично японское. «Мле!» Карпенко сорвал с внезапно взмокшей головы фуражку. Чуть по-идиотски не вляпались. «На пяти кабельтовых мина Уайтхеда могла нас и достать». Он огляделся в накренившийся, горящий, но пока не собирающийся тонуть японский вспомогательный крейсер. «Ну его нахрен, Андрюха! Добей его бомбами! Только бей не очередью, а одиночными!» Первая бомба ударила под борт ниже ватерлинии и подняла белопенный фонтан выше мачт. Вторая прошла выше, ударила в борт и рванула посреди разгорающегося пожара, разбрасывая во все стороны дымные кометы. Третья, наиболее удачная, скользнула под днище и взорвалась там, на глубине 6 метров. У нее не получилось высокого пенного фонтана, как у первой бомбы, или феерического огненного шоу, как у второй. Но в силовом наборе японского судна что-то хрустнуло, и оно начало складываться пополам, как перочинный ножик. Четвертый взрыв прогремел тогда, когда холодная вода захлестнула раскаленные топки. Японская досмотровая партия на баркасе осталась не у дел, как бы всеми забытая. Ближайший остров из архипелага Идзу всего в 20 милях, погода относительно тихая, у них вполне есть шанс добраться до берега. И в этот момент, когда вспомогательный крейсер уже тонул, Карпенко обратил внимание на всеми забытых японцев в баркасе, бодро загребающих веслами в сторону ближайшей суши. «Андрей Николаевич, дай-ка команду по этим кадрам в шлюпке один предупредительный. Хоть и жалко снаряда, а то уж положено по международному праву». Бухнула одиночным 100-миллиметровка, и метрах в 30 перед носом баркаса в воде встал белопенный фонтан. В ответ затрещали нестройные выстрелы из арисак. Но сопротивление было бессмысленным и бесполезным. Прозвучала еще одна команда, и грохнул еще один одиночный выстрел, после которого от баркаса остался только плавающий по воде мусор. «Вот так, товарищи!» Карпенко наконец надел свою многострадальную фуражку. «Сегодня Бог нас миловал, а то бы вляпались. На будущее будь умнее. Минный аппарат, особенно подводный, так сразу и не разглядишь. А неприятность может получиться большая. Отсюда мораль. Не уверен, не обгоняй. Стрельбе, дробь, стволы в диаметральную плоскость и пробанить. Что еще? Спустите катер, пусть морпехи соберут с воды живых. И вот еще что, товарищи. Сработал наш камуфляж. Пусть отчасти, но сработал. И эффект внезапности был достигнут именно через это. Дождемся эсминца с БДК и танкером и двинем дальше. А пока, товарищ старший лейтенант, — обратился он к командиру взвода морпехов, — не сочтите за труд спустить катер и поискать на воде живых. Янки смотрят как-никак. — Да, Сергей Викторович, — спросил он у командира радиотехнической БЧ-4, высокого, вечно улыбающегося корейца. — На связь японец выходил? — Никак нет, Сергей Сергеевич, не успел. — Ну, вот и хорошо. Значит, патрульную завесу мы прорвали тихо. И у нас есть время двигаться дальше на запад, туда, где бродит самая жирная добыча. При проведении поисковой операции с воды было поднято 5 матросов и ни одного офицера. Один из матросов немного знал английский язык, и от него удалось узнать, что вспомогательный крейсер назывался «Ниппон Мару», и командовал им капитан первого ранга Казукава, который не пережил своего корабля. «Добрый знак», — проворчал довольный Карпенко. «Только начали, и уже Японию утопили. Лиха беда начала». Шестое марта 1904 года. 17:35 по местному времени. Тихий океан. 29 градусов северной широты, 131 градус восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Старший лейтенант морской пехоты Сергей Рагуленко. Слон. Вот еще один день прошел. Раскаленное солнце огненным шаром опускается в морские волны чуть левее носа корабля. Сегодня мы славно потрудились. Сначала рано утром вышли на перерез большому трехтрубному белому пароходу, по размерам почти равному Трибуцу. Это был австралийский рефрижератор «Принц Альберт», груженный мороженными бараньими тушами. Говорят, что прибалты самые тормознутые, как бы не так. Я еще не видел никого тормознуть этих австралийцев. Они никак не могли поверить, что это русский военный корабль, как чертик из табакерки, выскочивший из-за американского пакет-бота, именно их останавливает выстрелом из пушки. И все это творится на заднем дворе Японской империи. Правда, короткая очередь из 630-ки, перечеркнувшая курс австралийца жирным трассирующим пунктиром, наконец-то привела капитана в чувство. Принц Альберт соизволил лечь в дрейф. Дальше все было просто скучно. Подошли на катере, поднялись по трапу на борт. Все без лишних ахов и охов. Морозильные камеры, рефрижераторы были битком набиты 3000 тонн мороженой баранины. Что ж, не есть теперь японским матросам и рабочим австралийской баранинки. Извините, не судьба. А съедят ее теперь русские солдаты и матросы в Порт-Артуре. Все было предельно просто. Какое дело команде до того, куда идет их судно? Ведь это не их война. Они же нанялись на мирный рейс, а не на войну. Оставили на борту одно отделение, строго-настрого предупредили капитана Джонстона. Шаг влево, шаг вправо приравнен к побегу. Прыжок на месте к попытке улететь. Что в случае саботажа команды остаток их жизни будет очень коротким и предельно неприятным. Зато в случае выполнения всех распоряжений с ними обойдутся согласно всех международных конвенций. И что вы думаете? Куда он денется, когда... Ну ладно. Теперь рефрижератор спокойно шлепает на 12 узлах на левом траверзе БДК примерно в одном кабельтове. А вот встреченный полтора часа назад британский Трамп, пятитысячник «Морской цветок», пришлось утопить. Во-первых, мне не понравилась рожа капитана. Такому объясняя, не объясняя, все равно сделает какую-нибудь подлянку. Во-вторых, грузом этого Трампа были бочки с карболовой кислотой, сырье для производства шимозы. Капитан со сказочной фамилией Андерсон начал рассказывать нам сказки, что эта карболка нужна для японских госпиталей. Конечно, эту гадость еще используют для дезинфекции в больницах, но такого количества препарата, которое везло это судно, хватило бы всем больницам, поликлиникам и медпунктам Японии, в том числе ветеринарным, лет на 100. Поэтому Андерсону сказали, чтобы он прекратил рассказывать свои сказки, а то последняя шлюпка уйдет без него. Короче, открыли Кингстона и пустили это корыто на дно. Только немного жаль всякую подводную живность, когда морская вода разъест стенки бочек, и эта дрянь выльется в океан. Хотя глубина здесь около километра, а, как я помню, там мало кто живет. Что самое любопытное, в обоих случаях обошлось не только без стрельбы, но и без мордобоя. По-настоящему сопротивлялись только японцы со вчерашнего угольщика, но и там нам удалось никого не убить. Вот теперь стою я на баке Трибуца и смотрю на закат. Ведь пока мы идем туда, где садится солнце. Сзади подошел майор. «Ну как, слон?» «Нормально. Япона-мама тихонько курит бамбук. Только ничего сложного пока не было. Не каркай, старлей. Еще дождешься серьезного, у нас еще все впереди». Майор достал пачку сигарет. «Угощайся. Вот запасы кончаются, придется местные курить». А здесь пока сигареты не в ходу. Народ все больше папиросами пробавляется. Отвернувшись от ветра, закурили. А Трибуц продолжал пожирать одну милю за другой, приближая нас к Порт-Артуру.